все мнилось, стоит она в тени, и сама, как тень, печально, тиха, темна. Теннисон, Мод, 1855 год. Пожалуй, железный век викторианского образца ярче, чем все другие, способен проиллюстрировать для нас миф о рациональном человеческом поведении. Бунт Чарльза, длившийся одну ночь, завершился твердым решением, невзирая ни на что, жениться на Эрнестине. В сущности, он и не помышлял всерьез о том, чтобы менять свои планы. Визит к мамаше Терпсихоре и эпизод с проституткой, как немаловероятно это может показаться, лишь укрепили его намерения. Не так ли мы, уже решившись на какой-то шаг, еще терзаемся вздорными сомнениями, еще пытаемся задавать бесполезные последние вопросы? Обо всем этом успел передумать Чарльз, когда возвращался ночью домой, больной и разбитый. Теперь вам будет понятно, почему он сорвал на Сэме свое дурное настроение. Ну а Сара? Что ж, Сара? Насмешница судьба подсунула ему взамен другую Сару, жалкий суррогат. И это был конец. Настало пробуждение. И все-таки не такого он ждал письма. Ему хотелось бы обнаружить там более веский повод для осуждения. Пусть бы она попросила денег, но за такой недолгий срок она не могла успеть истратить 10 фунтов. Или стала вдруг изливать свои недозволенные противозаконные чувства. Но трудно усмотреть страсть или отчаяние в трех коротких словах. Семейный отель Эндикоттов. Ни даты, ни подписи, хотя бы одна буква. К тому же она проявила ослушание, написала ему прямо, а не через тетушку Трентер. Но он ведь сам вызвался ей помочь. Как же теперь корить ее за то, что она стучится в дверь к нему, а не к другим? Все ясно. Письмо было ничем иным, как завуалированным приглашением, которое следовало игнорировать. Двух мнений тут быть не могло. Он ведь решил никогда больше с ней не встречаться. Но, может быть, вторая Сара, продажная женщина, заставила Чарльза особенно остро осознать всю неповторимость первой, тоже отвергнутой обществом. У одной не было и намека на тонкие чувства, у другой они сохранились поразительным образом, уцелели, несмотря ни на что. Как она при всех своих странностях проницательна, какая у нее необыкновенная интуиция. Многое из того, что она сказала после исповеди, навсегда запало ему в душу. Поезд из Лондона в Эксетер шел долго, и в пути Чарльз неустанно предавался размышлениям, точнее сказать, воспоминаниям о Саре. Он окончательно уверился теперь, что поместить ее в лечебницу для душевнобольных, пусть даже самую современную и гуманную, было бы просто предательством. Я говорю «ее», но ведь местоимение — одна из самых страшных масок, изобретенных человеком. Внутренним взором Чарльз видел не местоимение, а глаза, вскинутые ресницы, прядь волос у виска, легкий шаг, лицо успокоенное и размягченное сном. И, разумеется, он вовсе не грезил наяву. Он напряженно обдумывал сложную моральную проблему, побуждаемой возвышенной и чистой заботой о будущем благополучии несчастной молодой женщины. Поезд замедлил ход. Еще немного, и паровозный свисток возвестил о прибытии в Эксетер. Почти сразу после остановки под окном хозяйского купе возник Сэм. Он, конечно, ехал третьим классом. «Ночуем тут, мистер Чарльз?» «Нет, найми карету. Закрытую. Как будто дождь собирается». Сэм успел уже поспорить с самим собой на 1000 фунтов, что в Эксетере они остановятся. Но приказ хозяина он выполнил, не колеблясь, точно так же, как сам Чарльз, взглянув на Сэма, не колеблясь, принял бесповоротное решение. Где-то в тайниках своей души он все оттягивал этот решительный окончательный шаг — следовать намеченному курсу. По сути дела, Сэм определил ход событий. Чарльзу вдруг стало невмоготу юлить и притворяться. И только когда они выехали на восточную окраину города, его охватила тоска и ощущение невозвратной потери. Он осознал, что роковой жребий брошен. Он не в силах был смириться с тем, что одно простое решение, ответ на один банальный вопрос, могут перевернуть всю жизнь. До того, как он сказал Сэму «нет», все еще можно было изменить. Теперь же все прочно и неумолимо встало на место. Да, он поступил морально, порядочно, правильно. И все же в этом поступке выразилась какая-то врожденная слабость, пассивность, готовность принять свою судьбу, которая, как он знал, ведь предчувствие порой с успехом заменяет фактическое знание, рано или поздно должна была привести его в мир торговли, коммерции. И он смирится с этим ради Эрнестины, потому что Эрнестина захочет угодить отцу, а у отца ее он в неоплатном долгу. Чарльз обвел невидящим взглядом поля, среди которых они теперь ехали, и почувствовал, как его медленно, но верно засасывает, словно в какую-то гигантскую подземную трубу. Карета уныло катилась вперед. При каждом толчке скрипела ослабевшая рессора, и все вместе напоминало последний путь осужденного к месту казни. На небе сгустились предвечерние тучи. Начал накрапывать дождик. Если бы Чарльз путешествовал в собственной карете, то при подобных обстоятельствах он велел бы Сэму слезть с облучка и усадил бы его рядом с собой под крышей. Но сейчас он не в силах был выносить присутствие Сэма, которому, кстати, наплевать было и на дождь, и на остракизм, поскольку дорога в Лайм казалась ему вымощенной чистым золотом. Он словно прощался навек со своим одиночеством и хотел насладиться той малостью, что еще оставалось. Мысли его вновь обратились к той, которая ждала его, не зная, что он уже проехал через Эксетер. Он думал о ней не как о сопернице или замене Эрнестины, не как о женщине, на которой он мог бы жениться, если бы захотел. Такого просто и быть не могло. Средоточием его дум была даже не Сара сама по себе, а некий символ, вокруг которого соединились и сплелись все его упущенные возможности, утраченные свободы, непройденные пути. Душа его жаждала сказать последнее «прости» чему или кому. Он сам не знал. Так почему не той, которая была одновременно так близка и с каждым шагом отдалялась? Сомнений не было. Ему не повезло. Он жертва, ничтожный аммонит, захваченный волной истории и выброшенный навсегда на берег. То, что могло бы жить и развиваться, превратилась в бесполезное ископаемое. Прошло немного времени, и он поддался еще одной, последней слабости. Он уснул.